Глава 21. Пожилой администратор, увидев появившегося в коридоре Андрея, улыбнулся во весь рот, не дожидаясь, пока тот подойдет к нему, громко спросил: «Вы уезжаете?» «Да нет», — ответил Андрей, улыбнувшись в ответ. «Не отпускает меня ваш город. Вот еще и бензонасос приказал долго жить. Обещали только завтра к вечеру починить. Поэтому пришел вот к вам, чтобы номер продлить до завтрашнего вечера». Уже подойдя к стойке администратора, закончил он. «Как скажете. А там, смотришь, город понравится, и совсем останетесь». Спешно доставая свою тетрадь из тумбочки стола, пошутил администратор. «Спасибо, конечно, но дома лучше. Да и по жене уже соскучился», — улыбчиво ответил на предложение Андрей. «Это бесспорно. Дом есть дом». Бывший военный, соглашаясь с парнем, затевал головой и, дождавшись, пока Андрей распишется, в тетради добавил: «По глазам вижу, что тоскуешь по дому». «Даже так?» – засмущался Андрей. «Пойду вон немного в ваш бар пиво попью, отдохну немного». Спешно сменил тему Андрей, чувствуя неловкость от разговора на тему жены и дома. «Говорят, у вас бар хороший есть, Филин». «Да я, сынок, по барам не хожу. Возраст не тот, поэтому ничего тебе сказать не могу. Ну, если люди говорят, наверное, так оно и есть. Расскажешь и мне потом», – пожал плечами администратор. «А когда ты мне расскажешь-то? Я же сегодня в 8 меняюсь, и только в субботу в 8 вечера сюда». Администратор выкатил глаза так, словно сам до этого момента не знал об этом. «Ну, значит, в следующий раз к вам приеду и расскажу». Андрей улыбнулся и протянул мужчине руку. Администратор тут же соскочил со стула и крепко, продолжительно пожал ее, искренне показывая улыбкой свое уважение к гостю.